Глава вторая. Давайте поговорим о душе. Нам необходимо обсудить это и прийти к единому мнению, чтобы вам было легче рассмотреть мою, а ей было легче соотнестись с вами. Ведь может так статься, что вы в попытке охватить ее на самом деле познаете нечто другое, к душе не имеющее никакого отношения. Душа, она какая? Пузырек воздуха внутри тела? Или несмываемое масляное пятно на человеке в виде честности, доброты, сердечности. Моя бабушка всерьез считала, что вещи тоже имеют душу, но мы никогда не говорили с ней о том, как она выглядит. Я хорошо помню бежевый мир ее дома, старую мебель, лакированный стол, сервант с праздничным сервизом, ольховый шкаф в прихожей, сетчатые кровати с железными спинками, зеркало в гостиной, повешенная на манер старинной картины, внизу прижатая к стене, вверху наклоненная к зрителям. Под зеркалом стоял комод для домашней обуви, стелек, вязаных следов и прочих предметов, предназначенных для ношения на ногах. Бабушка никогда ничего не выбрасывала, все берегла, оставляла, приговаривая, вдруг пригодится. Драные капроновые колготки становились сетками для лука. Корпуса использованных ручек торжественно выдавались детворе для пускания мыльных пузырей. Живые цветы высушивались и превращались в хрупкие икебаны, а прочитанные газеты использовались для заворачивания елочных игрушек или в качестве набивки несезонной обуви. Бабушка обладала талантом рукодельницы. Она перешивала горы одежды, переделывала надоевшие наряды так, что узнать их было практически невозможно. К блузам пришивались яркие, вязаные крючком воротнички. Подол платьев под ее артритными пальчиками расцветал маками или ромашками. Юбки меняли приевшийся тон, а иногда и цвет. Пока была жива бабушка, я, девочка с некрасивым лицом, не ставила под сомнение ее веру в наличие души у вещей. Казалось, все в ее доме было изнутри теплым и радостным, даже тугие накрахмаленные простыни и напольная вешалка, не разбившая меня по мизинцу своими железными ножками. Я помню, каким родным мне казался исцарапанный, нагретый тарелками с первым, обеденный стол, когда-то сделанный дедом на заднем дворе. Каким мягким на ощупь был бабушкин персиковый свитер. Какими всезнающими выглядели ее очки для чтения. А потом бабушка умерла. Ее тело лишилось души, так мне сказал папа. И одновременно лишились души все предметы, которые принадлежали ей. Свитер стал блеклой тряпочкой. Очки — ненужным хламом. Даже зеркало, хранившее ее отражение в своих серебряных недрах, перестало его показывать. «Аркадий Анатольевич, вам холодно? Почему вы так странно на меня смотрите и ежитесь? Может быть...» Мировой индустрии моды стоило бы изобрести какой-нибудь специальный стеганый белый халат внутри на синтепоне или с байковой подкладкой, чтобы врачи не мерзли. Бабушка могла бы вам такое организовать, если бы была жива. Вот, возьмите мой шарф, он шерстяной. Вам за минуту станет теплее. Когда-то давно, посреди краткого каникулярного лета, бабушка подвергла меня решительной экзекуции в виде уроков вязания. Учение было муторным, скучным и отталкивающим. Я гоняла со спицы на спицу набранные петли, забывая их провязать. Дотошная преподавательница злилась, но находила в себе силы и терпение объяснять снова и снова науку быть женщиной не на словах, а на деле. Нет-нет, этот мой шарф магазинный, то есть фабричный. То ли я была не слишком прилежной ученицей, бабушкин талант преподавания под сомнение не ставлю, то ли спицы слишком неудобны, но вязать мне так и не удалось научиться. Следовательно, шарф этот не имеет души. Никакая общепитовская вещь не может иметь душу, только хозяина, зачастую временного. И вместе с тем шарф этот — не просто украшательство шеи. Это проявление заботы о ближнем и дальнем, шерстяная ручная змея, способ реалистично воспринимать окружающую холодную действительность и не зябнуть при этом. Вам очень идет. Такое ощущение, что шея ваша специально создавалась под шарфы. Знаете, меня всегда удивляла способность некоторых людей носить обыкновенные вещи и выглядеть при этом необыкновенно. Вы как раз из таких. И дело тут именно в вас, а не в сером оттенке шерсти, подходящем к цвету ваших спрятанных за стеклами глаз. Шарф — перистое облако, блюдо, на котором покоится голова. И одновременно удавка, петля для висельника. Ведь стоит только потянуть концы шарфа в разные стороны, перекрыв доступ кислорода, как тут же навалится ватное удушье, серая пелена низкого неба застит глаза, чтобы мгновением позже вспыхнуть сигнальными ракетами, пускаемыми потерявшимися на местности. Фантомная боль — боль по утраченной части тела. А если само тело утрачено и соднит? Где взять столько бинтов, чтобы обмотать несуществующую призрачную плоть? И всюду вокруг снуют такие же обездоленные фантомы, утратившие себя и одновременно нашедшие себя. Простите, я увлеклась, Аркадий Анатольевич. Конечно, мне и в голову не придет совершать над вами смертельный ритуал, используя этот предмет гардероба. Слишком ожидаемо, слишком пошло, слишком трогательно вы выглядите посреди всей этой вывязанной и вместе с тем неупорядоченной массы. Он вам к лицу. Оставьте его себе. У меня еще целый комод таких. К тому же, мне кажется, ни этот, ни все остальные мне в ближайшее время не пригодятся.